Глава 3. Весной 1941 года стены холла отеля были украшены тремя десятками портретов знаменитых артистов, писателей, спортсменов, политиков и ученых, посетивших Grand Palace за минувшие несколько месяцев. Те же Теодор Драйзер и Роберт Оппенгеймер, а также голливудские звезды Ингрид Бергман и Кэри Грант, театральный педагог, актер и режиссер Михаил Чехов, инженер-инноватор Гарри Найквист, еще не так давно блиставший на бейсбольной площадке, а теперь располневший Бэйб Рут, известный живописец и писатель Роквелл Кент, композитор Игорь Стравинский. Кстати, Стравинский предварительно выяснил через своего агента, имеется ли в нашем отеле номер с роялем, поскольку хотел и на отдыхе продолжить работу над новым произведением. Такой номер у нас имелся. И именно за роялем я лично и запечатлел Игоря Федоровича на цветную фотопленку. Выяснилось также, что композитор является большим поклонником русской бани. И когда почти все постояльцы плескались в бассейне, он по несколько часов проводил в нашем спа-салоне, частью которого были и финская сауна, и русская классическая баня с настоящими березовыми и дубовыми вениками. При этом он требовал, чтобы в то время, кроме него в бане, не было других посетителей. Мне однажды пришлось улаживать конфликт, когда следом за Стравинским в баню попытался прорваться мелкий фабрикант из Калифорнии. Орал, что «у нас свободная страна, и никто не имеет права ущемлять его права гражданина Соединенных Штатов». Пришлось пообещать борцу за права бесплатный абонемент на посещение СПА-процедур до окончания срока его пребывания в отеле. Была у нас и бильярдная, и своеобразный шахматный клуб. Я даже подумывал, не пригласить ли в мой отель для проведения матча за звание чемпиона мира Алехина с Максом Эйви или Капабланкой. Почему бы и нет, все реально. С каждым из известных гостей я встречался лично, и они с удовольствием выкраивали время для хотя бы короткой беседы с хозяином отеля, который был известен еще и как оскароносный сценарист и прежде всего режиссер культового фильма «Месть подается холодной». Да-да, свою статуэтку я получил 27 февраля 1941 года на 13-й церемонии вручения кинопремии за комедию «В джазе только девушки». Хотя, на мой взгляд, картина «Храброе сердце» произвела на членов киноакадемии серьезное впечатление. Как мне рассказывал в кулуарах той церемонии Уорнер, они до последнего сомневались, за какой фильм меня выдвинуть на кинопремию. В итоге все же сошлись на более веселом жанре. Зато фильм «Храброе сердце» получил приз как лучший фильм года. Причем соперничал он с моими же картинами «В джазе только девушки» и «Леон Киллер», а также чаплиновский «Великий диктатор», работа режиссера Джона Форда «Гроздья гнева» и еще пятью фильмами. Тогда же я познакомился с Чарли Чаплином, ожидаемо оказавшимся ниже меня на две головы и довольно грустным в жизни человеком. Но при этом от него исходил мощный импульс положительной энергетики, притягивающий окружающих. Его сопровождала актриса Полет Годдар, которую комик представил как свою супругу. Она была младше мужа больше, чем в два раза. Однако казалось, что это она его опекает, а не он ее. «Я давно, еще только услышав, что в России свершилась революция, мечтал съездить в вашу страну», — признался комик. «Но, боюсь, обратно в Соединенные Штаты уже не попаду. Меня здесь давно подозревают в симпатиях к коммунистам. А вы, кстати, каких взглядов придерживаетесь?» «Ну вот», — вздохнул я. «Сначала мне Гувер вопрос устраивал, теперь Чаплин. Что же они так любят задавать вопросы на политические темы?» В итоге я отбоярился тем же вариантом, что и в разговоре с главой ФБР. Мол, я бизнесмен, от политики стараюсь держаться подальше. И добавил, что толерантно отношусь к любому политическому строю, кроме фашизма. Тем самым вызвал несомненные симпатии Чаплина. После чего пригласил его и Полет погостить в моем отеле. Причем на совершенно безвозмездной основе. В рамках своего рода рекламной кампании. Знаменитый актер и режиссер обещал взять время на раздумье, а в итоге меньше чем через месяц он и его молодая супруга переступили порог отеля Grand Palace. Первый день Чарльзу Спенсеру Чаплину пришлось потратить на раздачу автографов. Многие его узнавали и без привычного грима с усами-щеточкой. Когда же ажиотаж приутих, он смог в компании жены более-менее спокойно разгуливать по отелю, купаться в бассейне и играть в казино. К счастью, проиграли они в общей сумме не так уж и много. Оплата номера люкс в моем отеле обошлась бы им гораздо дороже. А после их отеля на память о визите «Звездной четы» остался портрет, с которого всем посетителям отеля улыбались счастливые Чаплин и Годдар. Джек Леонард Уорнер также снизошел до посещения моего отеля в мае 41-го года. Заодно решал и чисто практические вопросы. В частности, поинтересовался, не собираюсь ли я порадовать его студию своими новыми работами. «В качестве режиссера точно не получится», — признался я и объяснил. «Не могу отсюда отлучаться надолго. Вынужден контролировать работу отеля и казино. У вас же есть управляющие. Они что, зря получают зарплату?» «Да нет, не зря. Но нужно подождать, пока дело прочно встанет на рельсы. Тогда со спокойной душой можно взяться за какой-нибудь серьезный проект. А если брать в расчет мои способности сценариста, то я уже кое над чем начал понемногу работать. Думаю, через месяц смогу предъявить результат». Фильмы за моим авторством тем временем продолжали покорять вершины американского кинопроката, и проценты веселым ручейком наполняли мой личный счет. Доходы от отеля и казино были куда более полноводны, но деньги шли на счета компании Bird Inc. Уже с них часть перечислялась в виде процентов на счета наших акционеров, общее собрание которых я устроил 1 июня. Однако самый жирный кусок оставался мне, и с этого куска требовалось оплачивать работу персонала, коммунальные услуги, покупать напитки и продовольствие для наших заведений общепита, да еще и платить налоги, о которых так беспокоился Рассел. После долгого перерыва, вызванного стройкой отеля и налаживанием хозяйства, я снова обратил внимание на свою спортивную форму. Пусть лишних килограммов было и не так много, все-таки сколько их сжигалось вместе с нервными клетками за эти месяцы, но все же мышцы малость одрябли. Тренажеры, гимнастические снаряды, боксерский ринг, мешки и груши. Теперь я находил время пообщаться с каждым из снарядов. На ринге меня обычно ассистировал Федор. Впрочем, для всех секьюрити посещение спортзала стало хорошей традицией. Я лично разрабатывал план тренировок на силу, скорость и выносливость, которого неукоснительно придерживались казаки. Возведение 3 теннисных кортов было запланировано изначально, но закончить стройку удалось лишь спустя месяц после открытия отеля. Чтобы игрокам было не слишком уж жарко, за сеткой ограждения мы высадили деревья, причем выкопали их уже достаточно развитыми, стараясь не сильно повредить корни. Среди постояльцев, естественно, нашлись любители и этого вида активного отдыха, а инвентарь можно было взять в прокат. Что касается личной жизни казаков, то они и впрямь решили построить на окраине Вегаса большое ранчо, рассчитанное в будущем на несколько семей. К Федору, Демиду и Василию тут же приехали их невесты, принявшись дружно обустраиваться на новом месте. А вот Алексей неожиданно проявил интерес к девушке из местных, дочери фермера, поставлявшего на нашу кухню каждое утро свежее молоко. Ранчо фермера находилось на берегу Колорадо, где хоть что-то произрастало. Дочурка с матерью доили коров, а глава семейства развозил молочную продукцию на грузовике, в кузове которого на специальных подпорках стояла цистерна объемом почти в 300 галлонов. Как-то с отцом приехала и дочурка. Приспичило ей воочию посмотреть на это чудо в центре Лас-Вегаса. Ничего так, девица, кровь с молоком. С толстой русой косой через плечо, совсем как какая-нибудь Аленушка. Тут-то наш Лешенька, увидев ее, и пропал. Теперь в свой единственный выходной перво-наперво мчался на ранчо, а уж чем там они занимались, не моего ума дело. Поставил я и небольшую православную церквушку, выписав из Нью-Йорка батюшку Иннокентия. Тут же наши женихи и невесты чуть ли не скопом обвенчались, а в мэрии браки узаконили. Причем, как мне показалось, жена Демида находилась уже в положении. Эдак лет через 7 их дитё перешагнет порог построенной моей компанией школы, в которой уже обучалось около 100 ребятишек. Так-то учебное заведение было рассчитано на 200 учащихся. Но где их взять столько в небольшом городке? Впрочем, долго ли ждать, когда Вегас увеличится в несколько раз? Вон и Сигел тут постоянно крутится. Их сланский отель «Фламинго» распахнет свои двери, думается, через 2-3 месяца. Я так подозревал, что строится он на деньги всей нью-йоркской мафии, чтобы отмывать незаконно нажитый капитал. А поскольку кто-то должен стоять во главе всей этой эпопеи, то и назначили ответственными Лански с Сигелом. Что любопытно, живет Бакси в моем отеле. Ну а что? Лучше-то апартаментов, достойных своей персоны, в Вегасе он все равно не найдет. Комичная ситуация, но мы оба относимся к ней с пониманием. К тому же Сигел походя высматривает особенности моего отеля, чтобы что-то позаимствовать и для своего «Фламинго». Конечно, я пристально следил за новостями с европейского континента, узнавая информацию в основном из газет и радио. Не будучи большим специалистом в такой науке, как история, я не мог до мелочей сопоставить развитие событий сейчас и в моем варианте реальности. Но в целом, как мне казалось, происходящее сейчас в Европе во многом повторяло оригинальную трактовку. Гитлеровская Германия постепенно оккупировала все новые и новые страны. Еще 2 года назад я узнал, что под фашистов легла Чехия, что был все-таки подписан пакт о ненападении, что немцы оккупировали Польшу, а советские войска по договоренности с Германией вошли в Западную Украину и Западную Белоруссию. В прошлом году гитлеровцы и итальянцы оккупировали Францию. К тому времени завершилась война между СССР и Финляндией, которую здесь, в Штатах, преподносили как захватническую. Естественно, в роли захватчика выступал Советский Союз. Черт его знает. Во всяком случае, Советский Союз, как агрессор, был исключен из Лиги наций. Все шло к тому, что война между Германией и СССР – это всего лишь вопрос времени. Нельзя было не согласиться с автором одной из газетных публикаций, что двум медведям трудно ужиться в одной берлоге. А посему требовалось активнее внушать американцам, что их страна должна быть готова выступить на стороне СССР, невзирая на подписанные Рузвельтом в ноябре 1939 года поправки к закону о нейтралитете. Как я собирался влиять на умы? С помощью телевидения и радио. Для начала хотя бы радио, благо отель уже функционировал практически в автономном режиме. Персонал, тьфу-тьфу, справлялся неплохо с рутинной работой, так что у меня все больше появлялось времени на другие проекты, в том числе и на коммуникационные. Для начала я выписал из «Феникса» специалиста по радиоделу, Кларка Уотсона. При его непосредственном участии вошли в строй несколько станций радиовещания Западного побережья. Теперь настала очередь поработать на благо Лас-Вегаса. По ходу я выяснил, что в Вегасе с радиостанциями доселе имелись проблемы. То есть радиостанции отсутствовали вообще. Да и ни к чему они вроде были, если в этих краях уверенно принимался сигнал из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, где имелось мощное передающее оборудование, а по пути следования сигнала располагались считавшимися высокими, по нынешним меркам, радиомачты. Как-никак радиосигнал шел по прямой, в зоне прямой видимости от передающей антенны, а не огибал земной шар, поэтому приходилось через каждые несколько сотен миль устанавливать мачту. Чем выше мачта, тем дальше идет сигнал. Поэтому, задумавшись о возведении радиовышки, я решил строить сооружение высотой хотя бы 30 метров. Кларк, выслушав мои доводы, поделился своими соображениями по этому поводу. Он давно холил идею с привлечением в качестве супервысоких антенн дирижаблей. Сферы, наполненные гелием, могут парить на такой высоте, которая не подвластна самым высоким на сегодняшний день радиомачтам. То есть вместо 10 мачт можно использовать, например, всего 2 дирижабля. Причем не обязательно такой дирижабль должен сопровождаться командой. Это может быть просто неуправляемый аэростат, соединенный металлической пуповиной с каким-нибудь креплением на земле и несущий в себе приемопередающие устройства. И обойдется этот проект на порядок дешевле, чем строить мачты через каждые 100 миль, привел решающий аргумент Уотсон. Хотя, понятно, придется регулярно проверять крепления и пуповины, а лучше в таком месте установить круглосуточную охрану. Но это не должно обойтись слишком уж дорого. На мой встречный вопрос, что делать, если налетит торнадо, Кларк заметил, мол, в этих краях торнадо редки и не имеют достаточной силы, чтобы навредить летательным аппаратам легче воздуха. И ведь действительно, за все время, что я здесь обитаю, не помню ни одного крупного стихийного бедствия, связанного с природными аномалиями. В общем, мы ударили по рукам, и я возложил именно на Уотсона решение вопроса с аэростатами. Одновременно мне пришлось непроизвольно окунуться в историю американского радиовещания. Изучая предмет, я узнал, что 27 января 1927 года – дата рождения Columbia Broadcasting System, CBS. А в 1934 году появился Mutual Broadcasting System, MBS, и в том же году American Broadcasting Company, ABC. В том же 1934 была учреждена Федеральная комиссия по связи США с офисом в Вашингтоне, регулирующая использование СМИ. Вот и нам с Кларком пришлось сунуться в Вашингтон за лицензией на мою радиостанцию, которую я решил назвать просто «Лас-Вегас Радио». Дальше выяснилось, что, невзирая на название, у моей радиостанции должна быть 3- или 4-буквенная аббревиатура, а учитывая, что она будет находиться ближе к западному, чем к восточному побережью США, начинаться аббревиатура обязана с латинской «K». Кларк плечами пожал, мол, как-то из головы вылетело. Но вроде как ничего страшного, это сущий пустяк. «Возьмите аббревиатуру KDWN, она сейчас свободна», — предложил мне чиновник из комиссии. Я согласился, даже не пытаясь выяснить, что значит сей шифр. Главное, что название «Лас-Вегас Радио» осталось при мне. Купив лицензию, я стал счастливым обладателем УКВ-частоты 93,3 МГц. Процесс возведения мачты длился 2 месяца. Она могла работать как на передачу, так и на прием сигнала. Первое меня интересовало куда больше, а параллельно я занимался и радиостанцией. Заранее присмотренное двухэтажное здание, возле которого строилась вышка, я попросту выкупил, набив его современной аппаратурой. Рубка диджея находилась в комнатушке второго этажа. Поскольку без технического сотрудника никуда, я предложил Кларку условия, от которых он не смог отказаться. Равно как и четыре диджея: Джонатан Спенсер-младший, Энди Маковски, Филипп Санчес и Люси Сопрано. Первых двоих в нашу еще недавнюю глушь я переманил с калифорнийских радиостанций. Санчеса из Сакраменто, а Люси была хорошей знакомой Кларка по Финиксу. Я так подозревал, что и любовницей одно время. Он ее мне и порекомендовал. Главное условие контракта – холостяки, чтобы не тащить в Вегас жен и детей. Решил жениться, расторгаем годовой контракт с выплатой в пользу моей компании неустойки. Спенсер-младший, как и Люси, был в разводе, только она не успела родить, а он стал отцом троих детишек. Остальные двое были еще относительно молоды и к серьезным отношениям пока не стремились. Радиоведущим и Уотсону я выделил для проживания по одноместному номеру в моем отеле. Причем номера не самые худшие, каждый с кондиционером, хотя и с совмещенным санузлом. Учитывая наличие в обойме Санчеса, думал вещать пару часов в день на испанском, поскольку мексиканцев в этих местах обитало довольно много, но все же отказался от этой идеи. Во-первых, наличие радиоприемника все еще в большинстве своем являлось прерогативой средних слоев населения, а мексиканцы в основной массе перебивались с хлеба на воду. Тут уж не до радио. Насчет отеля я, правда, озаботился сразу, еще на стадии строительства, так что в каждом номере отеля стоял приемник. Во-вторых, испанского я не знаю, а значит, не смогу контролировать, о чем говорит мой диджей. Хотя, конечно, я и англоязычных диджеев не смогу постоянно слушать, но те хотя бы будут знать, что я могу включить радио в любой момент и не рискнут своевольничать. Самое же главное – контент. Просидев сначала один, а затем в компании диджеев пару дней, мы составили ежедневное расписание. Вещание должно начинаться в 6 утра, а заканчиваться в полночь. Утро стартует со свежих новостей местного, федерального и общемирового значения, включая спорт и метеосводку. Понятно, что на первых порах, как минимум, придется воровать информацию центральных радиостанций, хотя, к примеру, насчет сводок погоды у нас была договоренность с местным метеоцентром, представлявшим собой будку с допотопным оборудованием и персонал в единственном лице. Ну а мне пришлось нанять еще одного человека на должность редактора новостей. Он должен был сидеть на первом этаже радиостанции перед мощным приемником и записывать на бумагу новости центральных радиостанций, затем немного менять текст и отдавать его диджею. С новостями разобрались. Теперь дальше. Следом за утренними новостями в эфире должна звучать музыка. Дальше какая-нибудь угадайка с радиослушателями и обязательными призами. Реклама отеля должна идти каждые 3 часа. Плюс рекламные блоки, потому что наверняка со временем станут подтягиваться рекламодатели. Вряд ли с них много поимеешь на затерянной в еще недавней глуши радиостанции, но настоящий бизнесмен ведет учет каждой копейки, то есть центу. Я выяснил, что современное радио предпочитало живую музыку, причем зачастую симфоническую. Ага, как же. Я живо представил, как по 91-му шоссе посреди пустыни мчится в Вегас автобус с оркестром симфонической музыки под руководством Артура Тосканини, Винсента Лопеса или Лоуренса Уэлка. Нет, такой номер не катит, если только в записи. А вообще будем делать упор на современную музыку типа джаза. Правда, здесь тоже прокатывает вариант только с записью. Хорошо, хоть не с пластинки в эфир выходить будем. Я уж позаботился о наличии самых качественных на сегодняшний день пленочных магнитофонов. Помимо новостей, музыки и рекламы, мы впихиваем аналитические программы. Одной в день достаточно. Не стоит слишком напрягать нашего радиослушателя довольно серьезными вещами. Тематика пусть будет разной, на злобу дня. Например, обсуждение творящегося в Европе безобразия и призыв к американцам не быть инфантильными, не успокаивать себя тем, что Гитлер где-то на другой стороне земного шарика. При современном уровне развития техники достаточно недели, чтобы бронированная армада подошла к берегам США, а над американскими городами тучами пронеслись бомбардировщики с паучьими крестами на фюзеляжах. Чем больше запугаем, тем больше рядовым янки захочется послать на неспокойный, прошу прощения за каламбур, континент свой контингент. Но и политикой не перегружать. В Штатах тоже происходит немало интересного на том же законодательном уровне. Пусть диджей порассуждает, во что может вылиться тот или другой законопроект. Назовем программу «Точка зрения». Хотелось бы мне видеть студии и гостей, но где их взять? Ответ пришел сам собой. почему бы время от времени не приглашать кого-то из знаменитых постояльцев моего отеля? Сегодня обсуждаем современную литературу. Вот вам живое мнение какого-нибудь Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Заехал в отель бывший чемпион мира по боксу Джек Демпси. Поговорим о спорте. А вот что делать с ветераном шахмат Хосе Раулем Капабланкой? Давайте поговорим об азартных играх, в которые Капабланка тоже большой мастак играть, о чем свидетельствует его серьезный выигрыш в покер. А все это заодно и реклама нашего казино. Помимо же основной темы, человек рассказывает и о себе, делится какими-то интересными историями из своей жизни. Эту программу я назвал просто «У нас гость». Причем она не стояла строго в графике, а зависела от наличия этих самых гостей. А еще в это время огромной популярностью у домохозяек пользовались радиопостановки. Радиосериал «Голдберги», рассказывающий о жизни еврейской семьи в Бронксе, был настоящим хитом эфира. И я сразу закупил первые 100 выпусков. Заодно разорился на радиопьесы «Полет Линдбергов» Бертольда Брехта и «Сон в летнюю ночь» Шекспира. Первый выход в эфир состоялся 1 июня, чтобы уж дату было легко запомнить. Решив не смущать работавшего первым Спенсера-младшего, я не поперся в рубку, однако, проснувшись пораньше, ровно в 6 включил радиоприемник, настроенный на волну нашей станции. Зазвучали позывные, исполненные в хоровом варианте акапелла-заставка «Радио Лас-Вегас». За небольшую ораторию, длиной в несколько секунд, пришлось отвалить пачку зеленых одному из лос-анджелесских оркестров. А затем прозвучал бодрый и почти не искаженный радиоволнами голос диджея. «Доброе утро, Лас-Вегас! Сейчас на моих часах ровно 6 утра, а это значит, что радио Лас-Вегас начинает свою работу. С вами в эфире ведущий Джонатан Спенсер-младший, и я готов поделиться с вами самыми свежими новостями. Начнем с новостей нашего города». Словом, радио мы запустили. И я переключился на заводик по производству теле- и радиоаппаратуры. Под это дело на окраине городка я присмотрел пустующий кирпичный сарай, в котором раньше располагались механические мастерские. Решив вопрос с помещением, я отправился агитировать Зворыкина перебраться на новые предприятия, посулив новатору более чем приличный оклад и любую технику для разработки новых моделей телеприемников. Наша встреча проходила в одном из более-менее тихих манхэттенских кафе неподалеку от Рокфеллерского центра, где базировалась Radio Corporation of America, нынешнее место работы Зворыкина. «Батенька, ну почему я должен принимать ваше предложение?» Владимир Казмич, говоривший на русском с чуть заметным акцентом, глядел на меня сквозь линзы очков, как на несмышленого ребенка. «Хорошо, пусть я стану получать в 2-3 раза больше. Но существует же и такое понятие, как мораль, чувство долга. Как я буду выглядеть в глазах людей, которые в свое время оказали мне доверие? Тем более, что и здесь я имею все необходимое для работы. Скажу вам по секрету. Я уже близок к тому, чтобы с группой единомышленников изобрести полноценное цветное телевидение». «Я читал о прошлогодней демонстрации вашей компании и системы Тринископ». «Нет, это все пока несовершенно. При стоимости трехтрубочного телевизора, втрое превышающей стоимости обычного черно-белого приемника, изображение получается темным, а сигнал занимает слишком широкую полосу частот, поскольку каждое из цветоделенных изображений передается на отдельно несущей частоте. Существующие черно-белые телевизоры можно приспособить для приема любого из цветоделенных каналов такой системы, но передача полутонов при этом неизбежно искажается. Необходимо сохранить частоту канала цветного изображения, совместимую с частотой черно-белого вещания. Мы сейчас над этим работаем, и работаем относительно успешно. Равно как и над созданием электронных микроскопов. И что же, я должен все бросить и уехать в какую-то дыру посреди пустыни?» Я понял, что в мою силиконовую долину заманить этого старика будет очень тяжело. Во всяком случае, сейчас. И по-своему он прав. Зворыкин и без меня в шоколаде. А найти железобетонные аргументы, чтобы переманить специалиста, я оказался не в состоянии. Предложить ему 1 000 000 в год? Не факт, что согласится. Да и для меня 1 000 000 сейчас весьма серьезная сумма. Тем более Владимир Казмич не ставит деньги во главу угла. Он одержим идеей новых открытий. А их совершать мой собеседник может и в стенах лаборатории RCA. Да и две его дочери, одна из которых несовершеннолетняя, вряд ли будут в восторге от перспективы переезда в Лас-Вегас. В общем, в Вегас я вернулся не солоно хлебавши. Но рук не опустил и стал понемногу закупать оборудование и нанимать специалистов. Хотя мы и получили возможность использовать закупленные у RCA по лицензии схемы и чертежи, то есть могли у себя уже лепить приемники черно-белого изображения. Главное, что у меня теперь трудился коллега и некогда конкурент Зворыкина по части изобретения, передающей изображение трубки, Фило Фарнсворт. Несколько лет назад Фарнсворт обанкротился и продал свое изобретение ряду компаний, в том числе RCA, а теперь собирался начать производство телеприемников на собственном заводе в Форт Уэйне в Индиане. Но тут подвернулся я с весьма нескромным предложением, и изобретатель капитулировал. Тем более такого оборудования, как у меня, он бы на свои сбережения точно не приобрел. Еще я планировал переманить одного-двух профи из немецкой компании «Телефункен». Лично туда лететь и тем более плыть я не собирался, слишком много времени потерял бы. Поэтому загрузил этой проблемой Фитина. А что касается моей мечты о рации, то я попросту перекупил у компании Galvin Manufacturing Company группу инженеров во главе с неким Дэном Ноблем. Примечание. Дэн Нобль. Реальный персонаж, так же как и Galvin Manufacturing Company, которая в будущем будет переименована в компанию Motorola. Под его руководством год назад была представлена рация SCR-300, которая помещалась в рюкзак. Для советских партизан, в принципе, сгодится. Поэтому я без раздумий приобрел лицензию на ее производство. Правда, из хроники и художественных фильмов я помнил, что у них и так были переносные рации. Может, те же американские, по какому-нибудь ленд-лизу. Черт его знает, во всяком случае, моя помощь не помешает. Но мне требовалась еще более компактная рация. И команда Нобля тут же взялась за работу. С главой внешней разведки СССР я встретился сразу после регистрации компании Bird Communications, так я назвал свой медиапроект, в который со временем должны влиться и печатные издания. Я помнил о надвигающейся войне между СССР и гитлеровской Германией, понимая, что избежать ее не удастся. Постоянно прислушивался к новостям по радио, выискивал в газетах хоть что-то, намекающее на грядущее столкновение двух супердержав. И с грустью понимал, что если война начнется в этом году, то я особенно ничем Советскому Союзу помочь не смогу, просто не успею. Развитие пропагандистского кластера в виде радио и телевещания пока было далеко от воплощения. Вернее, радиостанцию я хоть и запустил, но она пока не набрала армию преданных радиослушателей, не было какой-то фишки, способной стать суперприманкой для радиолюбителей. Если бы в прошлой жизни я работал в медиаотрасли, вероятно, смог бы что-то придумать. Но вид моей деятельности до попадания в 37-й год мало вязался с креативом в этом направлении. Немного утешала мысль, что хотя бы в расположении Сталина и К. имеются мои подробные показания, в которых я изложил практически все, что знал об истории СССР и развале страны. А если напрячь память? Я напряг и передал через консульство лично Наэми Фитина записку, которая изложил все, что знал о пенициллине. Знал не так уж и много, но и полным профаном себя не считал. Помнил, что антибиотик получил из плесневого грибка английский бактериолог Александр Флеминг. Причем в начале Великой Отечественной открытие вроде бы уже состоялось. Так что наши ученые пусть немедля обратят свое внимание на туманный Альбион и либо путем кражи, либо обычной просьбой заставят этого Флеминга поделиться своими наработками. Кроме того, я передал в запечатанном тубусе чертежи оружия, которое в будущем станет известно всему миру как автомат Калашникова. Так и написал в сопроводительной записке. Мол, найдите танкиста Михаила Тимофеевича Калашникова, поскольку помнил из истории, что войну изобретатель начал именно танкистом, и отдайте ему эти чертежи. Может, сообразит, как довести до ума автомат под промежуточный патрон, потому что мои чертежи были довольно приблизительны. До кучи упомянул о необходимости разработки алмазных месторождений в Якутии. В бассейне реки Вилюй, как я помнил из истории, точно должны найти. А богатую кимберлитовую трубку обнаружат на месте будущего поселка Мирный. Я помнил только, что он стоял на реке Ирелях. И то узнал это все совершенно случайно, познакомившись на каком-то бизнес-тренинге с весьма разговорчивым предпринимателем из этого самого Мирного. Глава СВР решал в Штатах свои насущные задачи, однако нашел время, чтобы буквально на день заскочить и в Неваду. Не желая светить меня, предложил встретиться где-нибудь вне стен отеля, а еще лучше за пределами Вегаса. Я предложил небольшое придорожное заведение «Горячий мустанг», куда до этого наведывался несколько раз проездом. «Спасибо вам за пленку от наших ученых и лично товарища Сталина», начал с благодарности собеседник, напомнив о разгильдяйстве Оппенгеймера. На ней оказалась действительно ценная информация. Над созданием антибиотика также идет работа. Флеминг не захотел делиться информацией, пришлось у него эти документы попросту изъять. В Якутию, по вашей наводке, отправлены несколько геологических партий. И отдельное спасибо за чертежи автоматического оружия. Команда конструкторов и калашников, в том числе, в обстановке строжайшей секретности, уже испытывают новые образцы. Правда, Калашников был очень удивлен, когда ему предложили работу в конструкторском отделе, но вроде быстро втянулся и стал чуть ли не фонтанировать идеями. Однако, к сожалению, перевооружение наших войск проходит недостаточными темпами. Приходится переоборудовать налаженные производства, а на границах уже неспокойно. На востоке Квантунская армия, несмотря на пакт о нейтралитете, готова в любой момент перейти на наступление с территории марионеточной Маньчжурии. А на западе гитлеровские войска стоят вплотную у границ Белоруссии и Украины. Мы также перебрасываем войска на запад. Для немцев это не секрет, поэтому и с вами откровенничаю. Кстати, слышал сегодня утром трансляцию вашего радио. Мне понравилось, как вы подаете новости. В смысле, делаете упор на политической ситуации в мире, четко определяя, какая опасность грозит всему цивилизованному миру, если не удастся остановить Гитлера. «Но мы же остановим», — осторожно предположил я. «Во всяком случае, в моей истории это получилось. Хотя и заплатили за победу десятками миллионов жизней». «Вот чтобы эти десятки миллионов не погибли, нам и нужна своевременная помощь американцев. Да и от помощи англичан не откажемся. Хотя их армия не то что нашей, но и немецкой в подметке не годится. Но все в нашем руководстве прекрасно понимают, что основной груз предстоящей схватки взваливает на себя Красная армия. Поэтому изыскиваются любые возможности по усилению наших вооруженных сил. В частности, по прямому указанию Иосифа Виссарионовича, дела тысяч военных, инженеров и ученых были отправлены на пересмотр. Уже многие выпущены из лагерей, вернулись на свои прежние должности. Между прочим, это коснулось и ваших старых знакомых, Крыжановского и Куницына». «Серьезно? Это ж здорово! Как они?» «Честно скажу, состоянием здоровья не интересовался. Надеюсь, они не сильно подорвали его за время пребывания в лагерях. Я просто сделал запрос в управление лагерей и получил ответ. Первого освободили еще зимой, а второго по весне. И таких тысячи, если не десятки тысяч. Выяснилось, что многие были осуждены по наветам. Вполне логично предположить, что люди затаили обиду на советскую власть, так, казалось бы, несправедливо с ними обошедшуюся. Однако подавляющее большинство специалистов полны решимости работать, не покладая рук, на благо своей социалистической родины. А завтра, если вдруг грянет война, готовы встать на защиту Отечества». «Эк вы раздухарились, Павел Михайлович. Вон уже за соседним столиком оборачиваются», — улыбнулся я. «Признаюсь, я и сам с радостью повоевал бы с фашистами, но, думаю, здесь от меня все же больше пользы будет, чем если я погибну от какой-нибудь шальной пули». «Ни о каком фронте не думайте, конечно. Вы нужнее здесь», — поддержал меня Фитин. «Да и война пока не началась. Может, Гитлер все же передумает на нас нападать. Хотя что я говорю? Нужно быть реалистом. Нападут. Как пить дать нападут?» «Я тоже думаю, что войны не избежать. Поэтому со своей стороны, помимо прочего, с началом конфликта постараюсь устроить сбор гуманитарной помощи. Хотя бы теплая одежда, обувь, консервы. Все то, чего так не будет хватать нашим солдатам или, например, в блокадном Ленинграде. Вот там нужно делать запасы уже сейчас». «Уже делаются. Хотя наша армия с экипировкой вроде серьезных проблем не имеет. С протоколами ваших допросов тщательно работают. Тем более, что вы говорили, будто в них изложено все, что вы могли сказать к тому моменту, опираясь на свое знание исторических материалов». «В принципе, да. Из важного практически все. Плюс то, что отправил вам через консульство. Рад, что хотя бы таким образом сумел оказать стране помощь. И мой вам совет. С началом войны приступайте к эвакуации мирного населения Ленинграда. Да, чуть не забыл. Предупредите товарища Сталина, что необходимо укреплять Перекоп, Чангар, берега Сиваша и Каркиницкого залива, стянув туда войска со всего Крыма и восточного побережья Черного моря. Удержать Крым – вопрос стратегический. Оттуда наша авиация может доставать нефтепромыслы в Плоешти, в Румынии, главный источник ГСМ для Рейха. Танки и машины еще можно синтетическим бензином кормить, а самолеты его не жрут. И без румынского бензина авиация Гитлера много не навоюет». Мы расстались с Фитиным, пребывая оба в состоянии тревожного ожидания. Тень грядущей войны между двумя сверхдержавами нависла над миром. Ее приближение ощущалось даже здесь, в тысячах километров от будущего театра военных действий. То, что сейчас происходило в Европе, даже и войной-то трудно назвать. Победную поступь нацистов не смогли остановить ни французы, ни поляки, ни совсем уж малочисленные народы. Британию же пока спасал Ла-Манш. Ладно, у меня тут у самого дел не в проворот. Например, проект телевышки, которая также способна транслировать и радиосигнал. Пока со своими аэростатами я имел возможность спокойно дотянуться радиотелещупальцами до всего западного побережья США, И не только их. От Сиэтла на севере до мексиканского Кульякона на юге, а на восток до Оклахома-Сити. Постепенно двигался на восход, планируя через пару месяцев с помощью парящих на километровой высоте аэростатов покрыть и восточное побережье, включая, само собой, Нью-Йорк. При желании я смогу вещать хоть на весь земной шар. Ну а что? Для моих дирижаблей не вопрос и над океаном парить, будучи привязанными тросами к плавучим платформам. А еще легче запустить их на островках. Что-то понесло Остапа. Отель, а в первую очередь казино, хотя и приносили приличный куш, но я еще выплачивал проценты акционерам, поэтому слишком уж транжирить средства не имел возможности. Но ничего, нам главное штаты покрыть своей теле- и радиосетью, уже только этого хватит, что называется, за глаза. Пока я был озабочен мыслями о воплощении своих грандиозных замыслов в реальность, конкуренты не дремали. Я не имею в виду достраивавшийся в квартале от моего заведения отель «Фламинго». Те еще сорвут свой куш, хотя и меньшего размера, чем если бы открылись первыми. В любом случае, они там будут заниматься, в том числе отмыванием денег мафии. Я же от этой организации старался держаться подальше. Не дремали старожилы, на земли которых приперся сначала я, а следом и Лански с Сигелом, отбивая у них клиентуру. Учитывая продуманные мной меры безопасности, в том числе противопожарные, шансов устроить в моем отеле серьезный поджог было мало. Однако засланец, нанятый коллоквиумом руководителей местных игорных заведений, а их, этих самых заведений, до моего появления в Лас-Вегасе можно было пересчитать по пальцам одной руки, все-таки попытался подгадить, запустив в окно первого этажа бутылку с зажигательной смесью. К счастью, полыхнувшее пламя заметила уборщица. Не успела даже сработать автоматическая сигнализация самой последней разработки какого-то Тея Кэмпбелла. По счастливой же случайности, перебираясь обратно через заграждение, террорист, прыгая, подвернул ногу. И Демид, возглавлявший дежурную смену охраны, без проблем догнал Хромова и доставил его пред мои очи. Мне даже не пришлось прибегать к силовым методам допроса. Бедолага уже через 3 минуты заложил своих нанимателей, после чего мы сдали его на руки местной полиции. Заказчики все как один заявили, что никого не нанимали, что это наглый поклеп. Да и оклемавшийся поджигатель пошел на попятную, взяв всю вину на себя. У правосудия не нашлось аргументов для привлечения владельцев игорных заведений к уголовной ответственности. Однако аргументы у меня нашлись. И в одну темную ночь вспыхнули все 4 казино, о владельцах которых я услышал во время первого допроса. Казино горели хорошо, без шансов на восстановление. А законники снова не могли ничего доказать. Таким образом, на какое-то время я остался монополистом игорной индустрии во всем Лас-Вегасе. Тем временем я продолжал работать над расширением своей маленькой империи, чтобы наши клиенты не сидели в отеле Сиднем весь отведенный срок, отвлекаясь лишь на казино и концертный зал, я решил продумать логистику туристических маршрутов, ведь всего в нескольких часах езды от Вегаса располагался Гранд Каньон. К сожалению, самому побывать в свое время там не удалось, а мой приятель, большой любитель экстремального отдыха, с придыханием рассказывал о сплаве на надувных плотах по реке Колорадо и спуске в каньон на мулах. Да еще и на параплане летал, умудрившись нащелкать фотки не только на земле, но и в воздухе. Показывал на экране своего компа виды Гранд-Каньона, так что я представляю красоты тех мест. Уже сейчас он являлся национальным парком, где просто так не погуляешь, не заплатив мзду за билет. Вопрос с организацией 2 туристических маршрутов пришлось решать с властями Аризоны. Один маршрут экстремальный, для любителей острых ощущений, типа того, в котором принимал участие мой товарищ. Второй – для обычных туристов, не желающих сильно напрягаться, но мечтающих насладиться видами. По ходу дела я заглянул и в сам национальный парк. Прогулялся в сопровождении проводника из местных индейцев племени Хавасупай. Наснимал целую кучу цветных фотографий, которые украсили не только стены моего отеля, но и очередной рекламный проспект. Организация нового вида отдыха много времени не заняла. В середине июня в сторону южной части Гранд-Каньона отправился первый автобус с отдыхающими, которым приспичило развеяться в диких местах. Естественно, вместе со мной. Первый блин не должен получиться комом, поэтому я все брал под свой непосредственный контроль. Там нас ждали проводники из числа все тех же индейцев, для которых сопровождение туристических групп и продажа сувениров оставались едва ли не единственным источником дохода. Один из них в будущем должен возглавлять группы, члены которых решат сплавляться через стремнины и пороги Колорадо. Надувные плоты были закуплены мной в количестве 10 штук, но поскольку новые проспекты-буклеты только-только ушли по стране, в ближайший месяц вряд ли ожидалось появления в моем отеле любителей экстрима. так что первая группа ограничилась пешеходным 5-километровым маршрутом со спуском к реке и осмотром открывающихся перед ними пейзажей. Поездка включала в себя ночевку в небольшом уютном кемпинге, который я забронировал заранее. Утром же у моих подопечных появилась возможность встретить рассвет на краю каньона, а я еще и поснимал его на цветную фотопленку. Пусть качество не такое, как на навороченном Никоне или Кэноне 21 века, но для этого времени вполне приличное. Кстати, я не отказал себе в удовольствии полетать над каньоном на параплане. Да-да, параплан. В американском варианте параглайдер был пошит по моим эскизам всего за неделю. Я старался учитывать все специфические моменты, как то наличие воздухозаборника, жесткость, перепускные отверстия и прочее, прочее. Чертеж я набросал насколько мог точный, потому что в таком деле каждая мелочь играет важную роль. Как-никак на кону человеческая жизнь. Само собой, подстраховался и обычным парашютом, хотя по сравнению со своими потомками ранец выглядел на редкость громоздким. Так что если мне когда-нибудь приспичит полетать с винтом и моторчиком а-ля Карлсон, то придется жертвовать парашютным ранцем. Крыло, правда, ввиду отсутствия скайтекса и тем более гильверона с двойной силиконовой пропиткой, пришлось шить из перкаля и для вязчей воздухонепроницаемости пропитывать материал лаком. Но я надеялся, что мне этого хватит для более-менее приличного полета. Мои ожидания оправдались практически полностью. Пусть потяжелевшее крыло и не столь резво слушалось моих команд, и пусть я ощущал его неповоротливость в воздухе, однако уже, казалось, забытое чувство свободного парения вернулось вновь, наполняя меня совершенно детским восторгом. Парил я минут 15, после чего приземлился на относительно пологий склон в паре сотен метров ниже того обрыва, с которого стартовал. Поднявшись обратно, я тут же был окружен моими туристами и прочими зеваками, успевавшими одновременно выражать восхищение и задавать вопросы. Когда ажиотаж немного схлынул, ко мне подошел круглолицый, но при этом сухощавый мужчина лет 50, представившийся Доном Вангелиусом. «Сэр, я давно интересуюсь летным делом и парашютами. У меня даже есть небольшая фирма по их изготовлению. Однако такой парашют, как ваш, я вижу впервые. Как он называется?» Слово за слово договорились до того, что я регистрирую патент на параглайдер, после чего заключаю с Вангелиусом эксклюзивный контракт, согласно которому я буду иметь 10% от стоимости с каждого проданного параглайдера. В ближайшие несколько дней мы реализовали нашу задумку, и бизнесмен получил чертежи моего летательного устройства. Еще в ходе своих путешествий я выяснил, что на север, в сторону Денвера, идет пустыня красных песков, а на юг, к Лос-Аламосу, серебряные пески. Тоже может заинтересовать туристов. Проехав до Санта-Фе, я сделал себе пометку насчет городка Флагстафф, находящегося в окружении девственных гор, зимой покрытых снегами. Будут деньги и время, можно подумать над созданием горнолыжного курорта. Была мысль и о Колорадо, где в будущем этих курортов не счесть. Надо тоже обмозговать эту идею. А Санта-Фе оказался весьма милым местом, подкрашенным индейским колоритом. Но расстояние от Вегаса в 1000 миль как-то не очень способствовало прокладке туда туристических маршрутов. Кроме всего прочего, меня точила мысль сейчас насчет постройки еще одного отеля. Но на это дело я пока не имел необходимой суммы, и без того приходилось вкладываться в кучу весьма затратных проектов. Однако, если уж делать Лас-Вегас столицей мирового игорного бизнеса, то с моим непосредственным участием. Все эти прожекты на фоне уже действующих отеля и радиостанции, а также приготовлений к открытию завода теле- и радиоаппаратуры меня порядком изматывали. Тут еще как раз приехали два спеца из немецкого общества беспроводного телеграфа, то бишь компании «Телефункен». Привет от Павла Михайловича. Я их сразу же озадачил разработкой более продвинутой версии телеприемника, нежели последняя версия имеющегося в мире на тот момент. Заодно получил возможность лишний раз попрактиковаться в немецком языке, вспомнив детство в ГДР. В этой бесконечной зоопарке, напоминавшей бег белки в колесе, я даже похудел на пару-тройку килограммов, тем более, что и выспаться толком не получалось. Ложась спать, я лихорадочно прокручивал в памяти, все ли сделал сегодня, что собирался, и что мне еще предстоит сделать. Такая каша в голове царила, что впору брать отпуск и ехать в какой-нибудь санаторий лечить подорванную психику. Потому что в своем отеле при всем желании у меня отдохнуть не получилось бы. А между тем на календаре было уже 21 июня. Весь следующий день я с тревогой ждал новостей из Европы. Однако ни 22-го, ни 23-го немцы не нарушали государственную границу СССР. Нарушили они ее на рассвете 29 июня.